Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В нашем символе веры каждое утро и за каждой божественной литургией мы исповедуем веру во Христа, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. И паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. Он вознесся со славою в небо Пресвятой Троицы, которое не есть наше земное небо, но сама Троица. Только Бог есть Господь неба и земли, видимым же всем и невидимым. Его не надо искать среди звезд в небе, но как Бог, воскресший Христос, превыше всех мест и всех времен и всех ограничений, как говорит преподобный Серафим Саровский, о благодати Святого Духа надо, чтобы мы это хорошенько поняли. Когда Христос вольно принял на Себя все немощи нашего естества, когда Он был на земле с человеческим телом, Он присутствовал только среди немногих людей, Его современников, живших в Палестине 2000 лет назад. Теперь, когда Он в небе Пресвятой Троицы, Он таинственно присутствует в Церкви со всеми нами. До Вознесения Он воспринимался совне, и только теми, с кем Он встречался. Теперь Он с нами в глубинах наших жизней Духом Святым. В жизни каждого из нас Он лично совершает дело спасения и дает нам увериться в Своем присутствии, кротко божественном и глубоко человеческом. После Вознесения мы не видим более человеческого лица Христа нашим телесным зрением, но для каждого из нас открываются благодатью крещения сердечные очи, о которых говорит апостол Павел. Речь идет теперь о вере, о таком способе познания, которое позволяет нам проникать в невидимое. Это было необходимо сразу же после Его воскресения, когда ученики должны были следовать дальше своих естественных чувств, чтобы узнать в этом человеке Сына Бога Живаго, тем более после Вознесения. Может показаться, что теперь труднее будет воспринимать учение, которое звучит уже за пределами неба и земли, и как бы растворяется в пасхальном свете. Где нам найти нашего Господа? Он сам свидетельствует: «Слушающий вас, меня слушает. Кто хочет услышать Бога, пусть слушает, что говорит Евангелие и что говорит Церковь. И еще, то, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Кому дорог Христос, кто ищет заслужить Божие благоволение, имеет для этого бесконечные возможности. И еще, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Все заключается, в конце концов, в истинном общении. И еще, за божественной литургией мы слышим: «Сие есть тело Мое, сия есть кровь Моя». Он питает нас собою, чтобы мы были единокровными с Ним. Он вознесся на небеса и сидит одесную Бога Отца и пребывает с нами неотступно, всех привлекая к Себе Своею любовью. Мы знаем путь. Человеческое время распахнулось в божественную вечность. От того, что со дня Вознесения Христос присутствует везде, каждое мгновение нашей жизни может быть освящено Его присутствием. И нам надо узнать и возвестить, что от края до края земли, от начала до конца времен предлагается спасение во Христе Иисусе всем людям. Бесчисленное множество людей еще должны войти в радость Господа. Он воссел одесную Отца не для того, чтобы пребывать в недвижном покое, ибо путь еще не завершен. Церковь ожидает пришествия Дня Господня, Дня Страшного Суда и Дня Вечной Пасхи, Всеобщего Воскресения. Поэтому она зовет: «Маранафа, ей гряди, Господи Иисусе!» И одновременно молит о продлении истории, зная, что не медлит Господь прийти, а долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. Этот день возвещает нам, что проходит образ мира сего, и мы должны строить нашу жизнь согласно этой тайне, совершая свое странствование по таким земным дорогам, которые ведут к небу. Наше вечное пребывание там, где Христос. Аминь.